Ложись, готовься к танцу. Денис медленно-медленно приподнял над травой штатив с закрепленной камерой. В 10 метрах от него у входа в бункер переминались с ноги на ногу пятеро пехотинцев, облаченных в тяжелые бронежилеты. Расслабленные и сонные в предрассветный час, они не представляли собой угрозы. Гораздо больше Дениса волновала автоматическая турель, установленная слева от приоткрытой двери. Там, где прозевает дремлющий часовой, вполне могли сработать сенсоры охранной системы. Маскировочный комбинезон в теории мог обмануть армейские чипы, но на практике случалось всякое. Слава богу, скоро начнется. Группа выдвинулась на исходные, и уже сейчас часовые на периметре остывают с перерезанным горлом или от дозы яда. «Танец!» Денис отпустил тут же втянувшуюся в шлем камеру и швырнул в солдат заранее подготовленную гранату. Поставленная на мгновенное действие, граната рванула среди солдат раньше, чем ее успели разглядеть. Денис дернул стволом, испятнав попаданиями сервоприводы турели, отметив, как задергался заклинивший механизм и прыгнул к стене возле двери. Из бункера очумело замолотили длинными очередями, перечеркивая дверной проем, но внутрь уже влетели одна за другой две гранаты. Глухо ухнуло, наружу вынесло клок сизого дыма. Рядом возник грязный с ног до головы черт. Прошелся по лежащим пехотинцам очередью, махнул рукой «Входи, прикрою». Денис метнул в двери вспышку и ужом ввинтился в проем сразу за сработавшей шоковой гранатой. В тамбуре неподвижно лежал еще один пехотинец. На сей раз без брони, в повседневной форме. Так и есть, сегодня их не ждали, иначе часовой не расслаблялся бы, отдыхая от тяжести бронежилета. Ой, не зря командир гнал группу в рвущем жилы темпе. Ой, не зря. Денис встал сбоку от внутренней двери и забросил в нее две последние вспышки. Черт, по другую сторону двери присел, и Денис, оттолкнувшись ногой от стены, ворвался в штабной бункер. Трое офицеров лежали контуженные разрывом сразу двух вспышек в тесном помещении. Перекатившись, Денис ударом ноги отправил в нокаут самого подвижного из них и ткнул в кнопку ларингофона. «Бункер под контролем, присылайте Чижика». Он повернулся к черту. «Отхорн, который тут наш клиент?» «Майор». Денис споро скрутил майору-связисту руки и ткнул пальцем в его соседа. «Полкан, брать будем?» Черт отрицательно помотал головой. «Приказ брать только майора». «Понял, берем только майора». Два выстрела слились в один, не было нужды целиться на таком расстоянии. Черт, уже подхвативший пленного, обернулся в дверях. «Заряд с датчиком поставь». Денис приладил под захламленный стол килограммовый кусок каталитической взрывчатки и, воткнув в нее цилиндрик детонатора, рванул следом за Грегом. 5 секунд до постановки на боевой взвод, если не успеешь, размажет по дну воронки. Снаружи вовсю грохотала перестрелка. Группа отвлечения внимания маскировала точечный удар штурмовой группы. Сейчас большинство сил батальона внутренних войск занято метрах в 200 отсюда, и это дает немного времени на отход. В лесочке неподалеку их заберет Чижик. Легкий стелс-транспорт. Дьявол. Денис выстрелил быстрее, чем успел осознать, что над бруствером ближайшего окопа выросла фигура в тяжелой броне. Попал, кажется, в плечо, и фигура с воплем исчезла. Но выросло еще трое. Кто-то очень умный решился ослабить атакуемый участок и послать подкрепление к штабному бункеру. Уроды! «Демин», – прошелестело в наушнике. «Обеспечь отход группы». «Понял». Денис бросил в сторону залегших врагов последнюю гранату и, огрызаясь одиночными, стал отползать вниз по склону. Если противников немного, или они будут появляться в поле зрения не все сразу, то у него есть шанс. «Чёрта с два». Сразу четверо выпрыгнули из окопа на склон. Одного Денис снял в голову, второму попал в ногу, а потом с сумасшедшим кульбитом попытался уйти от двух гранат, что синхронно метнули в него вражеские пехотинцы. Одна ушла далеко в сторону, зато другая, взорвавшись в каком-то десятке метров, оглушила. Сквозь звон в ушах он сумел расслышать поданную вражеским офицером команду. «Брать живым! Сейчас!» Он метким выстрелом сбил еще одного пехотинца, а потом сразу два заряда пришлись ему по ногам, в колено и бедро. Денис застонал и рухнул ничком. Враги подобрались почти вплотную, а где-то неподалеку уже жужжал беспилотник с парализующей гадостью на борту. Он дождался, пока на фоне неба вырисуется треугольник беспилотного Сапсана и выпустил по нему остатки магазина. Кажется, попал. По крайней мере, на это хотелось надеяться. Ребятам и так нелегко будет оторваться от погони. Времени перезаряжать автомат у него не осталось. Азартные крики загонщиков раздавались почти рядом. Денис, отбросив пустой ствол, вырвал из кобуры пистолет, встал во весь рост и, ухмыляясь в искаженные азартом лица пехотинцев, выстрелил себе в сердце. Офицер, командующий преследованием, в сердцах выругался, а Денис еще и добавил от себя, показав ему язык. Тот молча сплюнул и махнул рукой солдатам: «Продолжаем преследование». Денис знал, что они опоздают. В данный момент группа, разбросав на своем пути мины-ловушки, уже грузилась в Чижика. По условиям учений, сразу после взлета турбинника, квадрат в лесу накрывают батареи РСЗО. Так что вскоре в мертвятник поволокутся и незадачливые преследователи. Ценой одного курсанта группа задание выполнила. Денис вздохнул и поднялся на ноги. Он-то свое получил, а через пару часов получит еще и втык. Условная смерть на учениях каралась начальником училища так, что, пожалуй, легче было бы умереть по-настоящему. Остановившись, Денис повязал на рукав вызывающе алую повязку мертвеца. Чип-чипом, а любой шатающийся без дела боец внутренних войск вполне мог влепить в неясную фигуру добрый заряд пластмассы, считай потом синяки и кровоподтёки. Правая нога и так ощутимо ныла после двух попаданий. Уже светало, бой утих, и первые, еще не смелые птичьи трели стали разноситься над просыпающимся лесом. Денис обожал раннее утро, когда встающее солнце освещало верхушки корабельных сосен. Середина лета, райское время в этих широтах. Кто-то без ума от морской глади, кто-то от гор, а Денис всегда предпочитал отдыхать в лесу. И когда узнал, что плановые учения пройдут в тайге Забайкалья, то от радости закатил своей группе пирушку, за единый вечер просадив двухнедельную стипендию. Но сейчас для радости причин не имелось. Денис мог представить те выражения и эпитеты, которым его встретит куратор курса. Ничего хорошего. По пути ему попалась большая, человек в 30, группа солдат с красными повязками. Пехотинцы шли, оживленно переговариваясь, но когда в поле их зрения появился Денис, замолчали, уважительно пропуская вперед юного бойца ВКС. Денис кивком поздоровался с ними и слегка ускорил шаг. У него совершенно отсутствовало желание вести беседы, жутко хотелось спать и есть. Марш-бросок через линию фронта вымотал до последнего предела. А ему, как убитому, еще предстояло топать без малого 10 километров до расположения мертвятника. Как пошутил майор Семенихин, «Убитый топает в рай на своих двоих. Любите комфорт? Постарайтесь не умирать». Денис не постарался. Луна вышла, наконец, из-за стены леса и немного осветила путь. Дорога пошла веселей. К лагерю он подошел, когда небо на востоке уже окрасилось розовым. Замаскированные палатки терялись из виду уже в десятки шагов, так что, если бы не вкусный запах готовящегося в кухне завтрака, Денис мог бы и промахнуться. Все-таки курсант-десантник после года обучения – это вам не матерый волкодав? Так, щенок-сигалеток. Настоящий боец-десантник сожрет половину их курса и не поморщится. Позади всего год обучения, и пока что курсанты способны лишь на равных противостоять лопухам из внутренних войск. И впереди еще долгие 2 года уроков и тренировок. А завтра, по итогам этих учений, их распределят на дальнейшую специализацию.